Теотим уставился на старика. Охотник многозначительно посмотрел на Бориэля. Теотим посмотрел на сидевшего на камне в изодранной одежде с мечом в руках человека. В таком непрезентабельном виде он все равно казался величественным, он устал, как все, но его осанка и манер держаться сообщали о силе. «Клеверину от него что-то нужно», — сказал старик. «Не всегда было нужно. Зачем же он каждый год ходил на озеро, если знал, что есть какой-то срок?» «Клеверин знал его раньше», — сказал Теотим. Забыв о вежливости и правилах, стал приближаться к беседовавшим у камня страннику и учителю. «Я сделал все, и теперь у меня одно желание — уйти отсюда», — услышал он обрывок фразы странника. «Ты не можешь так просто уйти». «Могу. Что меня здесь держит?» Клеверин почувствовал, что Теотим рядом, и собирался что-то сказать. «Пойди прочь, солдат», — резко сказал он. «Что ж ты так груб, жрец? Какой он тебе солдат? Он за твою жизнь на озере сражался, как за отца». Странник не злился, его усталый взгляд с сожалением скользнул по лицу Клеверина, а потом посмотрел на Теотима. «Что ты хотел сказать, Теотим?» «Ты уйдешь? А как же Мартин? Ты же друг ему». Теотим был обескуражен, не заметил, как Клеверин поморщился на его слова. «А что, Мартин? Он король, он великий». Теотим косился на меч. «Скажи он сейчас то, что он думает, мало ли что взбредет в голову страннику». Побоище на озере опять встало перед его глазами. «Подержи-ка мой меч», — попросил странник, протягивая оружие. Теотим успокоился немного, подумав, что ему не до Мартина, рука его была сильно изранена, из нее сочилась кровь. Он не успел ее завязать. Теотим протянул руку, чтобы взять меч, и почти коснулся лезвия, но вдруг Клеверин, что было силы, ударил Теотима по руке. Разведчик удивленно отскочил и посмотрел на обоих. Клеверин сверкал гневным взглядом, а странник прятал усмешку, склонив голову. «Да», — протянул Борель. «Значит, столицу Мартина вы все-таки захватили». «Ты останешься ради него?» — спросил Клеверин и перестал хмуриться. «Я друг, да не ему. Моя забота вовсе не Мартин. Он сам виноват в том, что случилось в этом положении вещей. Я, как и Теотим, отвечал за безопасность королевы. Нейда исчезла. Ее никто не может найти и не найдет. Прежде чем покинуть ее, я показал ей выход из мира. Она наверняка ушла. И мне ничего не остается, как предоставить этот мир его судьбе. Я тут никому и ничего не должен». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Клеверин. «Победители любят болтать о своих победах, особенно если победа досталась легко. Я ночь провел в вашем лагере». Клеверин сник и взмолился. «Борель, умоляю, не оставляй нас». Странник сел обратно на камень, отодрал полосу от одежды и начал перематывать руку. Клеверин, не получив ответа на свою мольбу, подошел к нему, присел рядом и взял скулы странника в свои ладони. «Ты все, что у нас осталось. Ты надежда этого мира, Борель. Очнись, умоляю. Когда-то ты вдохновил меня, рассказав, что может быть с нашим миром, что у этого мира может быть лучшее будущее, чем ему предсказали. И вот, когда надежды не осталось, ты нас покидаешь». Странник высвободил лицо из его рук. «Тебе б не меня умолять, а вразумить своих. Хотите вы или нет, Мартин наследник. Не будет Мартина, не будет нового владыки. Владычица пришла к нему. Этого не изменить. Мартину осталось одно — то, что сделали его предки. Убить отца». Охотник потихоньку по шагу подходил к ним, и когда странник произнес эту фразу, старик просто подбежал. «Святые небеса!» — воскликнул старик. «Я знаю, как помочь королю», — сказал Клеверин, опуская голову. «Я соберу новый отряд. Я помогу ему. Я обещал тебе помочь, и я исполню свое обещание. Все, что ты скажешь. Если ты так желаешь, странник. Мне еще осталось меч Мартину передать. Только он может им владеть. Спасибо, что вернул мою вещь. И спасибо, что не предал, мастер Клеверин». Странник улыбнулся всем доброй улыбкой. Он все время держал в руке ту вещь, что кинул ему жрец. Здоровой рукой он распустил цепочку и набросил себе на шею. Медальон блеснул, скрылся в складках его драной одежды. «А не пойти ли мне с ними?» — предложил охотник. «Что мне делать в своей деревне? Знаю я, далече один маленький народ. Они тоже горцы. Возможно, они помогут в таком деле с королем, потому как почитают старые традиции». «Мне пора», — сказал странник. «Я появлюсь, когда все будет готово». «Как же предупредить тебя?» — спросил Теотим. «Его нужно просто позвать. — ответил ему Кливерин. Горы закрывали солнце большую часть дня. Привыкнуть к холоду невозможно. Но ветер предательски задувал в дыры на одежде. Вернуть себе прежний вид, но никак не удалось. В схватке на озере пострадала вся одежда, даже сапоги были истерзаны. Рукавами куртки он обмотал меч, чтобы на всякий случай скрыть его от возможных любопытных. Потрепанная безрукавка, в которую в итоге превратилась куртка, не грела никаким образом. Вот и заснеженная долина, где всегда лежит снег и где нужно идти, не оглядываясь. Удивительно, но ветра на этом открытом пространстве не было. Зато поток силы шел так, словно тут под снегом в точности такие кольца, как на озере. Следуя так, как ему казалось, все время прямо, он никак не мог наметить среди каменной гряды впереди подходящий проход. Как повиновался потоку, глаз стал намечать возможный выход. Но идти по прямой никак не получалось. А потом он почти случайно наткнулся на дверь. «Войти?» — задал он себе вопрос. «Войти?» — тихим эхом повторило что-то рядом. Шаг, волна, проход. Снова снег. Не оглядываться. Он понял смысл. Сотня шагов, и опять дверь, проход. И так раза четыре, и только потом пространство изменилось. Тепло, кустарник, камни, шум реки впереди. Он выбрел на берег прямо к небольшой деревушке. Ноги подкосились. Чтобы не рухнуть плашмя на землю, он выпрямил руки, вспомнив, что одна из них ранена, смягчив удар, упал на бок и провалился в темноту.